Глава 40. И поединок продолжился. Снова фон Шауберг коротко и быстро атаковал соперника. Наученный горьким опытом, Волков не пытался парировать все его удары. Он, заливаясь кровью, отходил настолько, насколько это позволяла ему его нога. А фон Шауберг наседал. Думал дурень, что кавалер старше его, да еще теряет кровь, быстрее устанет. Нет, ветер быстро высушил рану. Она саднила, но кровь уже не шла. Царапина пустячная. Волков полон сил, он до вечера так топтаться сможет. Удар, удар, длинный выпад. Волков отбивает и отходит на два шага. Выпад приходится в пустоту. Кавалер отмахивается, шут останавливается, чтобы не попасть под отмашку. Пауза. Снова они собираются с силами. И снова шут водит клинком из стороны в сторону. Ищет, откуда начать. И начинает. Шаг. Удар, удар, и вдруг снова попытка закончить серию коварным, рубящим ударом в голову справа. Нет, дорогой шут, второй раз старый солдат на такой красивый фокус не попадется. Мало того, удачно встретив меч врага и поймав его на противоходе, Волков делает шаг навстречу. Они сталкиваются плечами. Оружие у обоих опущено вниз. Глаза в глаза, мгновение, но старый солдат опытнее шута. Сейчас ему плевать на усмешки и на презрение во взгляде фон Шауберга. Кавалер той же правой рукой, что сжимал меч, вернее, локтем этой руки, неожиданно бьет шута в лицо, в левую часть. Ах, как это хорошо у него получилось! Что, шут, не ждал ты такого грубого солдатского приема? Такому тебя на манежах и в фехтовальных залах не обучат. Шут явно такого не ждал. У фон Шауберга от неожиданности округлились глаза. Он потерял равновесие, и Волков нанес первый отличный удар. Вернее, укол, целя противнику точно в брюхо. Но слишком хорош был шут графа. Даже почти падая, перебирая по скользкой глине своими дорогими сапогами, он все равно отвел клинком страшный укол кавалера в сторону и смог сделать шаг назад. Волков подступил к нему и снова колол его, но тот снова отвел удар, отходя еще на шаг. Кавалер колол еще раз, и снова каким-то чудом фон Шауберг отвел опасность, словно дьявол помогал подлецу. Уже надрывая ногу, вытягиваясь как только можно, чтобы дотянуться до врага, Волков выкинул руку с мечом вперед, понимая, что рискует, что сам уже находится в уязвимой для контратаки позиции. Он все еще тянулся к врагу. И тут, наконец, хвала Господу, дорогой, почти без каблука, сапог фон Шауберга поехал по глине. Вельможа потерял равновесие. Левая нога его задержалась всего на мгновение. Именно этого мгновения Волкову было достаточно. Он дотянулся до ноги противника. Острый, как бритва, меч прошел через тонкую кожу сапога, как через бумагу. Прошел он через ткани, не задев кости. «Ах, дьявол, он, кажется, попал!» — воскликнул незнакомый кавалеру господин. Волков успел вытащить из раны лезвие и отвести руку, прежде чем фон Шауберг отмахнулся. Лезвие меча промелькнуло в ногте от правой брови кавалера. Но Волков успел отпрянуть, выпрямиться и встать, расправив плечи. А потом отошел на два шага назад. Теперь он мог переводить дух и злорадствовать. На его мече были капли крови. «Фон Шауберг ранен!» — не унимался незнакомый господин. Гюнтер Дирк Малин фон Гебенбург ничего не говорил. Он был весь во власти зрелища. Смотрел во все глаза, не отрываясь. Хотя пока глядеть было нечего. Противники замерли. Фон Шауберг, видно, привыкал к новым ощущениям в ноге, не атаковал. А Волкову теперь это и вовсе не требовалось. Теперь он мог ждать, когда противник истечет кровью. Кавалер очень надеялся, что проколол важную жилу в ноге врага. «Что-то ты, кажется, печалиться начал, шут». «Нет, не печалиться». Лицо фон Шауберга не стало печальным, но уже и не было столь высокомерным и заносчивым. Теперь он казался просто злым, и ничего в лице этом не было, кроме желания убить Волкова. Наконец, враг сделал шаг. Да, он еще был достаточно тверд, ногу ставил уверенно. Но ничего, посмотрим, надолго ли тебя хватит. Выпад кавалер отбил. Шаг, длинный выпад, быстрый и опасный, едва Волков его успел отвести, рубящий удар. Кавалер отпрянул и отмахнулся, чтобы предупредить следующий удар. Да, этот шут — прекрасный мастер, и, кажется, рана в ноге его не так уж и беспокоит. Единственное, что порадовало Волкова, так это то, что после атаки шут опустил меч к земле. Это верный признак того, что рука у него начинает уставать. Меч его, конечно, легче, чем у Волкова, но кавалер сильнее, а главное, выносливее противника. Нужно только тянуть время. Шаг, выпад. Волков отводит удар, отходит. Шаг, удар, шаг, выпад. Волков отводит, отходит назад. Но фон Шауберг не унимается, он стал торопиться. Значит, с ногой не так все хорошо. Значит, кавалеру нужно тянуть и дальше. Хотя от всей этой забавы у него самого начало крутить левое колено. Очень не вовремя, очень. Он надеялся, что это случится попозже. А теперь уже неизвестно, кто из них первый остановится и будет не в силах дальше передвигаться. Чертов фон Шауберг наседает, словно понял, что у Волкова начала болеть нога. Шаг, удар, Волков пятится. Шаг, удар, удар. Волков отбивает, снова пятится. Новая серия ударов, и вдруг, когда казалось, вот она и закончилась, выпад. Простой, незатейливый длинный выпад. Это одно из первых упражнений в фехтовании. Быстрый укол на всю длину меча и с приседанием на опорную ногу. Очень опасный прием, рассчитанный на верное попадание. Иначе наносящий этот удар боец оказывается в позиции, в которой почти невозможно защищаться. Но этот простой прием совершил мастер. Настоящий мастер. Он филигранно рассчитал все. Он знал, что тяжелый меч кавалера не успеет блокировать укол, а больная нога не позволит быстро отпрянуть. И фон Шауберг дотянулся. Попал. Единственное, чего не учел шут, так это, что под дорогой тканью калета противника спрятана тончайшая, прочнейшая кольчуга. Иначе кончик его шпаги вошел бы Волкову в грудь, под левую ключицу, на целый палец. «Отлично, фон Шауберг!» — воскликнул неизвестный господин. Он не знал, что кавалер невредим. А молодой сын графа молчал, в волнении терзая свои перчатки. Волков поздно отреагировал и ответил на выпад. Нога шута уже распрямилась, он снова был в удобной для обороны стойке. И еще лицо фон Шауберга выражало досаду. Он не понял, что попал в кольчугу. Кажется, он думал, что просто угодил в кость, которую не смог разрубить. Все-таки этот мерзавец был очень опасен. Волков собрался. Ему опять везло, но везение не могло длиться вечно. И опять он заметил, что шут опустил меч на мгновение. Потряс им, как бы расслабляя кисть. «Что, устает ручонка? А у меня еще нет. Да у меня меч можно держать и двумя руками, и феса хватит. Шауберг, заканчивайте, он ждет, пока вы устанете», — волнуясь, кричал неизвестный господин. Но шут и не собирался тянуть. Видно, в его рукаве была припрятана еще пара фехтовальных фокусов. И он опять пошел вперед. Волков отражал удары и пятился. И тут Шауберг после двух быстрых уколов снова сделал выпад. Почти такой же, что и тот, который оказался почти успешен. Но Волков отвел удар. Два раза он на один и тот же фокус попадаться не собирался. А это был уже другой фокус. Когда кавалер отвел удар, фон Шауберг исполнил мечом полукруг, такой же, как и в начале поединка, ударил противника наотмашь в лицо, только теперь с левой стороны. Это получилось само. Остановить бритвенно-острое железо своим железом Волков уже не мог. Просто поймал его перчаткой и зажал. Этот прием вызвал у фон Шауберга удивление. Он смотрел и не понимал, как это Волкову удалось остановить его оружие. И пока тот удивлялся, кавалер быстрым взмахом поднял меч и, потянув на себя клинок шута левой рукой, рубанул ему по руке. Фон Шауберг попытался убрать руку из-под железа, но рыцарь дотянулся и рассек ее чуть выше кисти самым кончиком меча. Фон Шауберг с силой дернул свое оружие и выдернул лезвие из руки кавалера. Отскочил. Волков поднял перчатку, посмотрел на ладонь. Замша была рассечена. Не окажись под ней кольчуги, у него сейчас, возможно, не осталось бы пальцев, а может и половины ладони. А так рука просто побаливала. Он потряс ею, сжал и разжал кулак. Ничего, все в порядке. Снова можно драться. Неизвестный господин на сей раз даже не сказал ничего. Он и сын графа просто с ужасом смотрели на происходящее, понимая, что дела у их спутника плохи. Рука фон Шауберга была залита кровью. Он переложил меч в левую руку и собирался продолжить поединок. Теперь и намека на пренебрежение или на насмешку в его лице не было. «Что, уже не кажутся вам обманутые мужья ничтожными и смешными?» — спросил его Волков. Но шут только сверкнул на него глазами и не соизволил ответить. Теперь у него не было времени и сил на перепалки. Он хотел побыстрее продолжить, ведь положение его становилось все более удручающим. Он истекал кровью и вынужден был драться левой рукой. И он пошел в атаку, но поскользнулся. Нога в дорогом сапоге опять поехала по глине. Чтобы удержать равновесие, Шауберг взмахнул рукой с мечом, слишком высоко поднял ее. Поединок был закончен. Волков быстро сделал простой шаг навстречу противнику и коротким движением выбросил меч вперед. Укол пришелся в левый бок под ребра. Меч вошел на ладонь. Фон Шауберг не устоял и упал на колено. Он взмахнул своим мечом и попытался ответить, но кавалер уже отступил обратно. «Боже мой, фон Шауберг!» — кричал неизвестный господин. «Вставайте!» «О, Господи, фон Шауберг!» Даже Гюнтер Дирк Малин фон Гебенбург заговорил. «Держитесь, друг мой!» «Ну, наконец-то!» — прорычал даже Роха. «Фольков, дьявол! Вот нужно было столько тянуть с этим хлыщом! Я аж взмок!» Но Волков не слышал ни друзей шута, ни своего старого приятеля. Он смотрел, как окровавленный правой рукой шут пытается закрыть рану в левом боку. Он знал, что сейчас фон Шауберг пойдет в последнюю атаку. Следовало оставаться на стороже. Он был собран и сосредоточен. Ему не хотелось из-за небрежности или нелепости умереть в выигранном поединке. Фон Шауберг встал и кинулся. Именно кинулся на кавалера, видно, сил у него совсем мало оставалось. И при этом весь свой удивительный фехтовальный багаж он как будто позабыл. Просто бросился на Волкова, замахнувшись мечом. И это на скользкой глине. Волков сделал шаг в сторону и коротким рубящим движением с оттягом рубанул врага по глупо вытянутой вперед руке. Он не знал, как это его движение, этот прием выглядит со стороны. А выглядело оно страшно. «О, мой бог!» — прошептал неизвестный господин. Гюнтер Дирк Малин фон Гебенбург схватил свою перчатку зубами. Даже суровый Роха и тот восхитился. «Хорош, чертов проныра! Всегда был таким!» Фон Шауберг упал на землю. Окровавленный правой рукой он держался уже не за левый кровоточащий бок. Он сжимал ею обрубок левой руки. И он кричал, «Ах, дьявол, дьявол! Будь ты проклят, чертов выскочка!» Волков показался весь забрызган кровью шута. Все лицо его было в красных каплях. Он наклонился к фон Шаубергу и сказал: «Проклятые проклясть не могут». «Безродный пес, чтоб ты сдох!» «После вас, добрый господин», — отвечал Волков. «Думаешь, ты победил меня, да?» — шипел сквозь зубы от боли шут. «Нет, не думай так. Даже когда я умру, ты будешь помнить, что я задирал подол и раздвигал ноги твоей жене, и мы с ней смеялись над тобой, чертов ты безродный выскочка!» Кровь он зажать не мог. Из руки она текла и текла. Но Волкову после последних слов этой крови показалось мало. Он распрямился, взмахнул мечом и разнес фон Шаубергу лицо. Всю нижнюю челюсть превратил в кровавое месиво с обломками костей и зубов. «Что вы делаете?» — кричал неизвестный господин. «Это бесчестно, это низко! Остановитесь!» «Удар милосердия!» — прошептал Гюнтер Дирк Малин фон Гебенбург, выпуская из зубов перчатку. «Удар милосердия!» «Удар милосердия!» — услышав его, закричал неизвестный господин. «Слышите, фон Эшбахт? Удар милосердия!» И только после этого Волков склонился над фон Шаубергом. Встал на колено. Нижняя часть лица у того была свежерубленным мясом с обломками костей. Но глаза его оставались живы. Он смотрел на кавалера с ненавистью. И кавалер сказал ему, доставая из сапога стилет: «Плевать мне на вас. Да хоть 100 раз вы задирали подол моей жены, меня это мало заботит. Моя честь восстановлена, а вы сейчас умрете. И умрете вы с мыслью о том, что на мне была кольчуга». Он усмехнулся. «Умрите, глупец». Волков воткнул свой старый стилет прямо в сердце мерзавца и смотрел, как в глазах того затихает жизнь. Раз, два, три. Все. Кавалер вытащил оружие из тела шута, вытер его об одежду мертвеца и спрятал в сапог, на место. Не без труда поднялся с больного колена и пошел к товарищам фон Шауберга. Он был весь в крови, и своей, и врага. Все платье, все лицо и волосы. По роскошному лезвию драгоценного меча скатывались последние капли. Он был страшен, и видел это он по лицам людей. Когда кавалер подошел к господам, он спросил с удивительной для него вежливостью: «Надеюсь, господа, вы все еще мои гости?» «Что?» — удивился неизвестный господин. «Господа, мое приглашение все еще в силе. Думаю, что госпожа Эшбахта будет рада вашему визиту», — продолжал Волков, почти улыбаясь и смотря при этом на сына графа. «Полагаю, что визиты в данной ситуации неуместны», — выдавил из себя Гюнтер Дирк Малин фон Гебенбург. Он сделался бледен. Ему совсем не хотелось ехать с этим окровавленным человеком куда-либо. «Очень жаль, господа, но я всегда буду рад вас видеть у себя в имении», — сказал Волков и не очень-то галантно вырвал из рук неизвестного господина узду коня фон Шауберга. «Извините, но это теперь мой конь». Неизвестный господин ничего не ответил.